Глава 41. К тому времени, как мы с Минтоном прошли в кабинет позади зала суда, судья Фулбрайт уже закурила сигарету. После одной длинной затяжки она загасила ее о стеклянное пресс-папье, а затем убрала окурок в пластиковый пакет с застежкой, который вынула из своей сумочки. Закрыла пакет, сложила его и положила в сумку. Ее задачей было не оставлять свидетельств своего правонарушения ночным уборщикам или кому-либо еще. Судья выпустила дым в вентиляционное отверстие в потолке и посмотрела сверху вниз на Минтона. «Мистер Минтон, во что, черт вас дери, вы превратили мой судебный процесс? Ваша че... Замолчите и сядьте! Оба!» Мы сделали, как она велела. Судья села напротив и подалась к нам через стол. Смотрела она по-прежнему на Минтона. «Кто занимался подготовкой этого вашего свидетеля?» спросила она уже спокойно. «Кто производил проработку его биографии?» «Это было... Вообще-то мы прорабатывали данные, изучали его послужной список только по округу Лос-Анджелес. В отношении его не было никаких сигналов опасности. Я проверил его фамилию по базе данных, правда, без инициалов. Сколько раз его использовали в нашем округе до сегодняшнего дня?» «В суде только раз. Но я нашел 3 уголовных дела, по которым он предоставлял информацию. По Аризоне ничего не всплыло». «И никто не догадался проверить, фигурировал ли этот человек где-либо еще? Никто не попробовал другие варианты фамилии?» «Думаю, нет. Видите ли, он перешел ко мне от предыдущего прокурора по этому же делу. Я решил, что она уже проверила его». «Чушь!» — резко бросил я. Судья обратила взгляд ко мне. Да, я мог спокойно сидеть и смотреть, как идет ко дну Минтон, но не собирался позволить ему утопить вместе с собой свирепую Мэгги. «Предыдущим прокурором по данному делу была Мэгги Макферсон», — продолжил я. «Оно числилось за ней не более 3 часов. Она моя бывшая жена. Как только она увидела меня на первоначальном слушании, прекрасно поняла, что ее отстранят. И дело в тот же день передали вам, мистер Минтон. Когда же, по вашему мнению, она должна была выяснять подноготную вашего свидетеля? Особенно этого, который выполз из-под своего камня уже после первого судебного слушания. Она просто переадресовала его вам. Вот и все». Минтон открыл рот, чтобы что-то сказать, но судья его опередила. «Не имеет значения, кто должен был это сделать. Так или иначе, это не было проделано должным образом. В любом случае, поставить этого человека на свидетельскую трибуну неправомерно со стороны обвинения». «Ваша честь», — хрипло воскликнул Минтон, — «я сделал...» «Приберегите это для своего босса. Вам его понадобится убеждать». «Каково было последнее предложение, сделанное гособвинением мистеру Рули?» Минтон, казалось, оцепенел, потеряв дар речи. Я ответил за него. «Простое нападение без отягчающих обстоятельств. 6 месяцев в окружной тюрьме». Судья вскинула брови. «И вы это отвергли?» Я покачал головой. «Мой клиент не пойдет на признание вины. Добровольное признание вины нанесет ему непоправимый моральный ущерб. Он готов рискнуть на вердикт». «Вы хотите, чтобы судебное разбирательство было признано неправосудным?» Я рассмеялся и покачал головой. «Нет, я не хочу признания процесса неправосудным. Нужно дать обвинению время подчистить свои ошибки и недочеты, привести дела в порядок, а затем продолжить». «Тогда чего бы вы желали?» спросила она. «Ну, скажем, вердикт, перед которым присяжные получили бы от судьи напутствие, очень бы подошел. Что-нибудь без права последующих претензий и обоснованных жалоб со стороны обвинения. В любом ином случае мы благополучно выйдем из затруднительного положения». Судья кивнула и стиснула пальцы. «Вердикт с предварительным напутствием судьи присяжным? В данном случае это смехотворно, ваша честь», произнес Минтон, наконец обретая голос. «Так или иначе, мы подошли почти к финалу судебного процесса. Мы могли бы вполне довести его до обычного вердикта. Присяжные этого заслуживают. Только из-за того, что обвинением была допущена одна ошибка, нет смысла дискредитировать весь процесс». «Не глупите, мистер Минтон», — отмахнулась судья. Речь не о том, чего заслуживают присяжные. А что касается моего мнения, то и одной подобной ошибки достаточно. Я не хочу, чтобы апелляционный суд высшей инстанции обрушил все это на меня. А они непременно так и сделают. Тогда мне придется расхлебывать ваш неправомер. «Но не знал я криминальной биографии Корлиса!» — воскликнул Минтон. «Богом клянусь, что не знал!» Неожиданная энергия, с какой прозвучали эти слова, на миг вызвала тишину в кабинете. «Так же, как не знали о ноже, Тед?» — промолвил я. Фулбрайт перевела взгляд с Минтона на меня, потом обратно на Минтона. «О каком ноже?» Минтон ничего не ответил. «Сообщите ей», — подтолкнул я. Минтон покачал головой. «Я не понимаю, о чем он говорит». «Тогда вы мне скажите», — велела судья. «Видите ли, судья, если бы вам на месте защиты пришлось дожидаться от ведомства окружного прокурора официального представления документов по делу, вероятно, вас бы это тоже стало допекать», — начал я. «Свидетели и улики исчезают, версии меняются. Можно прозевать дело, если сидеть в бездействии». «Так что там насчет ножа?» «Мне необходимо было начинать работать над делом, двигаться вперед. Я поручил своему детективу раздобыть нужные нам материалы по его каналам, пораньше, без проволочек. Это вполне честная игра. Но оказалось, что они уже поджидали его и подсунули липовый отчет о ноже, чтобы я не знал об инициалах. Я и не знал, пока не получил пакет официальных документов». Губы судьи вытянулись в прямую жесткую линию. «Это дело рук полиции, а не канцелярии окружного прокурора», — поспешно произнес Минтон. «Полминуты назад вы заявили, будто не знаете, о чем речь», — заметила Фулбрайт. «Теперь вдруг оказывается, что знаете. Вы согласны, что этот эпизод действительно имел место?» Минтон нехотя кивнул. «Да, Ваша честь, но клянусь, я не... Знаете, о чем это говорит мне?» Оборвала его судья. «Это говорит мне о том, что с самого начала штат не играл в деле честно, по правилам. Не имеет значения, кто именно был повинен, и сыщик мистера Холлера, вероятно, действовал ненадлежащим образом. Штат должен был быть выше этого. А как показали сегодняшние события в моем зале суда, именно этого-то и не было. Ваша честь! Ни слова больше, мистер Минтон. Полагаю, я наслушалась достаточно. А сейчас оба ступайте. Через полчаса я займу свое место и объявлю, как нам быть дальше. Пока не знаю, какое решение я приму. Но в любом случае, вам, мистер Минтон, оно не понравится. И еще, предписываю вам пригласить в зал суда вашего босса, мистера Смитсона, чтобы он это услышал». Я встал, Минтон не шевельнулся. Он казался примерзшим к месту. «Я сказала, вы свободны!» — крикнула судья.